одна, ты опять одна. Ты ждешь звонка, дрожа слегка. Твой телефон смотрит сладкий сон, а ты одна, совсем одна. И ты глядишь по ночам в окно, а ночью так за окном темно. Ты устала, устала ждать, а ведь когда-то умела летать. Маргарита, Маргарита, ведь ты не забыла. Маргарита, ты же помнишь, как все это было. Маргарита, окно открыто, ведь ты не забыла. Маргарита, ты же помнишь, как все это было. Выключаешь свет, в окне погас твой силуэт. Ночь так тревожна и так нежна, и для тебя танцует луна. Ночью так за окном темно, ты устал.